Маркиз низко поклонился. «Можете меня не провожать», — сказал он стражникам, делая шаг к открытой двери. Подняв арбалет, Холвард нацелил его в спину маркизу. Протянув руку, охотник пригнула арбалет и болт к полу. Маркиз ступил на платформу и, повернувшись, иронично помахал всем на прощание. Двери с шипением закрылись. Эрл тяжело опустился в свое огромное кресло в конце вагона, но ничего не сказал. Поезд гремел и лязгал по темному туннелю. «Где мои манеры?» — пробормотал Эрл себе под нос и уставился на гостей одним налитым кровью глазом. Потом повторил снова, взревев столь отчаянно, что у Ричарда завибрировало в желудке. Так иногда бывает, когда ощущаешь всем телом удары в большой медный гонг. «Где мои манеры?» Он поманил к себе одного из престарелых стражников. «Они, наверное, голодны с дороги, Дагвард. И не удивлюсь, если их мучит жажда. Да, твоя светлость. Остановите поезд!» — повелел Эрл. Двери с шипением раздвинулись, и Дагвард шмыгнул на платформу. Ричард наблюдал за стоявшими там людьми. Никто даже не попытался войти в вагон. Никто как будто не заметил ничего необычного. Подойдя к автомату в конце платформы, Дагвард снял шлем и кулаком в кольчужной перчатке бухнул в бок машины. «По приказу Эрла», — сказал он, — «шоколадки!» В недрах машина затрещала, заурчала, и автомат начал один за другим выплевывать десятки шоколадных батончиков Кэдбери. Дагвард ловил их в свой стальной шлем, который подставил под отверстие. Двери начали закрываться. Халвард заклинил их концом пики. Они открылись снова и начали хлопать взад-вперед по древку пики. «Освободите двери», — сказал голос из динамика. «Поезд не может тронуться, пока не закроются все двери». Одним здоровым глазом Эрл искоса рассматривал дверь. «Да. И что же привело тебя ко мне?» Она облизнула губы. «В некотором смысле смерть моего отца, твоя светлость». Он медленно кивнул. «Да. Ты жаждешь отмщения. И совершенно справедливо». Прокашлившись, он глубоким басом продекламировал: «Серп жатвы сечь, сёк вежу с плеч, аран рогач, лил красный плач, и стали рдяны, отстали рдяной доспехи». Что-то там. Да. «Отмщение?» Дверь на минуту задумалась. «Да. Об этом и мой отец говорил. Но главное, я просто хочу понять, что произошло и как мне защитить себя. У моей семьи не было врагов». Спотыкаясь под тяжестью шоколадных батончиков и банок с кокой, которые грозили вывалиться из его шлема, в вагон вернулся Дагвард. Дверям позволили закрыться, и поезд двинулся снова. Еще расстеленное на асфальте в переходе пальто было завалено монетами и банкнотами и уставлено башмаками. Башмаки были на ногах. Раскидывали монеты, пачкали и рвали банкноты, раздирали подкладку, под ногами лежали деньги. «Оставьте меня в покое», — молил Лир, вжимаясь в стену туннеля. По его лицу текла кровь, алыми каплями капая в бороду. Покрытый царапинами и вмятинами, саксофон неуклюже, безвольно висел у него на груди. Его окружила небольшая толпа, больше 20, но меньше 50 человек толкались и пихались. Вот только это были уже даже не люди, а лишенная разума свора, пустыми глазами уставившиеся перед собой. И все пихали и драли друг друга в отчаянной попытке отдать Лиру свои деньги. На плитках стены тоже темнела кровь. Там Лир ударился головой. Лир отмахнулся от женщины средних лет с открытой сумочкой и протянутой ему пригоршней пятерок. В жажде навязать ему свои сбережения, она царапала ему лицо. Уворачиваясь от ее денег и ногтей, он потерял равновесие и упал. Кто-то наступил ему на руку. Его лицо вдавили в россыпь монет. Зарыдав, Лир стал проклинать все вокруг. «Я же предупреждал тебя не усердствовать», — произнес поблизости аристократический голос. «Ты меня не послушал. Помоги мне!» Из последних сил выдохнул Лир. «Что ж, обратное заклинание существует!» Почти неохотно признал голос. Толпа придвинулась еще ближе. Брошенный пятипенсовик распорол ему щеку. Сжавшись в комок, Лир зарылся лицом в колени, обхватив их руками. «Сыграй ее, черт бы тебя побрал!» — выдавил он сквозь слезы. «Все, что хочешь, только останови их!» Мягкая мелодия на свистульке эхом разнеслась по подземному переходу. Простая музыкальная фраза повторялась снова и снова, и с каждым разом звучала чуть иначе. Тема с вариациями от маркиза до Карабаса. Шаги стали удаляться. Поначалу медленно шаркая, потом все быстрее. Лир открыл глаза. Прислонившись к стене, Декарабас играл на свистульке. Увидев, что Лир смотрит на него, он отнял ее от губ и убрал во внутренний карман пальто. Лир он бросил льняной носовой платок с отделкой из кружев и заплаткой посередине. Лир отер кровь со лба и бороды. «Они бы меня убили», — обвиняюще сказал он. «Я ведь тебя предупредил», — отозвался Декарабас. «Считай, тебе повезло, что я возвращался этой дорогой». Он помог Лиру сесть. «А вот теперь, — сказал маркиз, — за тобой еще один должок». Лир подобрал свое пальто, рваное, грязное, с отпечатками многочисленных подошв. Внезапно ему стало очень холодно, и он накинул эти жалкие лохмотья себе на плечи. Со звоном попадали на пол монеты, закружились банкноты. Он оставил их лежать. «Действительно ли мне так повезло? Или ты меня подставил?» Вид у маркиза стал почти оскорбленный. «Не знаю, как ты мог даже подумать такое. Потому что я тебя знаю. Вот почему». «Ну и что на сей раз? Кража? Поджог? Убийство?» Прозвучали эти слова грустно. Лир как будто смирился. Декарабас забрал у него свой платок. «Боюсь, кража. Ты с первого раза угадал», — сказал он. «В настоящее время мне, оказывается, срочно нужна статуэтка династии Тан». Поежившись, Лир медленно кивнул. Ричарду выдали шоколадный батончик с орехами Кэдбери из автомата и большой серебряный кубок, украшенный по ободу синими камнями, кажется, сапфирами. Кубок был наполнен кока-колой. Престарелый шут, которого, кажется, звали Тули, громко откашлялся. «Я хотел бы поднять тост за наших гостей», — провозгласил он. «За дитя, за головореза, за глупца. Пусть каждый получит по заслугам». «А кто из них я?» — шепотом спросил у охотника Ричард. «Глупец, конечно», — прошептала она в ответ. «В старые времена», — сказал уныло, отхлебнув колы Холвард, — «мы пили вино. Я вино предпочитаю. Не такое липкое». «Все автоматы выбрасывают вам еду», — поинтересовался Ричард. «О, да», — ответил старик, — «они подчиняются Эрлу, сам понимаешь. Эрл правит подземкой, всем, что связано с поездами. Он владетель центральной, Circle, Джабилии, Победный, Бейкерлу. Ну, всем, за исключением подмирной ветки». «А что такое подмирная ветка?» — не удержался от вопроса Ричард. Но Холвард только поджал губы и покачал головой. Кончиками пальцев охотник тронул Ричарда за плечо. «Помнишь, что я тебе говорила про пастухов в пастушьих кустах? Ты сказала, что мне лучше бы с ними не встречаться, даже о них не спрашивать, и что есть вещи, о которых мне, вероятно, лучше не знать. Молодец! А теперь прибавь к списку этих вещей еще и подмирную ветку». По проходу к ним шла дверь. Ричард сразу заметил, что она улыбается. «Эрл согласился нам помочь. Пошли. Он ждет нас в библиотеке». Ричард был почти горд тем, что не спросил, в какой библиотеке, или не указал, что в поездах библиотек не бывает. Чем дольше он тут находился, тем больше готов был принимать за чистую монету. Он просто обошел вслед за дверью пустой трон и через дверь купе попал в библиотеку. Это была огромная каменная зала с высоченным дощатым потолком. Все стены расчерчены полками. Каждая полка заставлена всякой всячиной. Да, книги тут были, но помимо них полки загромождались самые разные вещи. Теннисные ракетки, хоккейные клюшки, зонтики, лопата, ноутбук, деревянная нога, несколько кружек, десятки ботинок, бинокль, средних размеров бревно, 6 кукол-рукавичек, различные CD-диски, старинные современные грампластинки, видео- и аудиокассеты, игральные кости, игрушечные машинки, разномастные вставные челюсти, часы, фонарики, набор из 4 глиняных гномов для сада, 2 рыбачат, 1 стоит с мечтательным лицом, стопы газет, журналов, путеводители, трехногие табуретки, коробка сигар, пластмассовая кивающая восточноевропейская овчарка, носки. Подлинное царство утерянных вещей. Это его настоящее владение, пробормотала охотник. Вещи утерянные, вещи забытые. В каменной стене имелись узкие окна. Через них Ричарду была видна лязгающая тьма и мелькающие фонари в туннелях. Эрл сидел, раздвинув ноги на полу, гладил волкодава, почесывал его под подбородком. Рядом со сконфуженным видом стоял Шут. Увидев гостей, Эрл, уцепившись за Шута, с трудом поднялся на ноги, собрал морщинами лоб. «Ага, вот и вы». «Так, была какая-то причина, почему я попросил вас сюда прийти. Сейчас вспомню». Он потянул себя за рыжеватую седую бороду. Странно мелкий жест для такого огромного человека. «Ангел Ислингтон, твоя светлость», — вежливо напомнила дверь. «Ах, да! У твоего отца было, знаешь ли, множество идей. Все твердил про перемены. То и дело спрашивал у меня совета. Но я переменам не доверяю. Я послал его к Ислингтону». Он умолк, моргнул единственным глазом. «Я тебе это уже говорил». «Да, твоя светлость. Но нам-то как попасть к Ислингтону?» Гигант кивнул, будто она сказала нечто глубокомысленное. «Только один раз коротким путем, а после длинным путем вниз, опасным». «И каков же короткий путь?» — терпеливо спросила дверь. «Нет-нет, нужен открывающий, чтобы им пройти. Путь годится только для семьи Портико». Он опустил ей на плечо огромную лапищу. Потом его пальцы скользнули к ее щеке. «У меня тебе лучше будет. Согреешь старика ночью, а?» Ощерившись, он стариковскими пальцами погладил ее спутанные волосы. Охотник сделала шаг к двери, но девушка подняла руку, жестом показывая еще рано. Не сводя глаз с Эрла, дверь сказала: «Но я и есть старшая дочь лорда Портико, твоя светлость. Как мне попасть к ангелу Ислингтону?» Ричард поймал себя на том, что восхищается дверью. Как же ей удается не терять терпения, видя, как Эрл явно проигрывает в битве с синдромом Альцгеймера? Эрл серьезно подмигнул единственным глазом, точь-в-точь склонивший голову на бок старый сокол. Убрал руку с ее волос. «Верно, верно, дочь Портико. Как твой милый папа? Надеюсь, в добром здравии. Отличный человек, добрый человек. Как нам попасть к ангелу Ислингтону?» — повторила свой вопрос дверь, на сей раз ее голос дрогнул. «Хм, с помощью Ангелуса, разумеется». Ричард вдруг представил себе, как выглядел Эрл 60, 80, 500 лет назад. Могучий воин, коварный стратег, любимец женщин, надежный друг, устрашающий враг. Все это еще скрывалось где-то под увечьями, нанесенными временем. Вот почему происходящее было столь ужасно и столь печально. Эрл порылся на полках, отодвигая в сторону авторучки и курительные трубки, рогатки и карты, маленьких горгулей и сухие листья. Потом, как случайно наткнувшийся на мышь престарелый кот, схватил небольшой свиток, который протянул девушке. «Вот тебе, красавица», — сказал он, — «тут все черным по белому написано, и, полагаю, нам лучше подбросить тебя туда, куда тебе нужно попасть». «Подбросить?» — не поверил своим ушам Ричард. «На поезде?» Эрл огляделся в поисках того, откуда раздался вопрос, остановил взгляд на Ричарде и улыбнулся во весь рот. «Брось, невелика важность», — пророкотал он. «Для дочери Портико нам ничего не жалко». Дверь крепко, победно сжимала в кулачке свиток. Ричард почувствовал, что поезд сбавляет ход, потом его... Охотника и дверь вывели из каменной залы назад в вагон. Поезд тормозил, и Ричард выглянул на платформу. «Прошу прощения, какая это станция?» – спросил он. Двери поезда оказались как раз против таблички, которая гласила «Британский музей». Почему-то эта странность стала последней каплей. Он мог смириться с существованием твари по имени «Осторожно, Зазор» и «Эрлова двора», и даже его странной библиотеки. Но как любой лондонец, он же знает схему метро, черт бы ее побрал. Это уж слишком. «Станции Британский музей не существует», — твердо сказал он. «Не существует?» — пророкотал Эрл. «Тогда вам нужно быть очень осторожными, когда будете сходить с поезда». На этом он радостно гоготнул и хлопнул по плечу своего шута. «Ты это слышал, Тули? Я отпускаю шутки не хуже тебя». Шут улыбнулся самой хмурой улыбкой на свете. «Живот у меня вот-вот надорвется, ребра треснут, и хохота мне ни за что не сдержать, дядюшка», — ответил он. С шипением открылись двери. «Спасибо», — улыбнулась Эрлу дверь. «Идите, идите», — замахал огромный старик, выпроваживая дверь Ричарда и охотника из теплого дымного вагона на пустую платформу. Потом двери закрылись, поезд тронулся, и Ричард обнаружил, что пялится на табличку, которая, сколько бы он ни моргал, сколько бы ни отводил взгляд и не переводил его снова, чтобы застать ее врасплох, упрямо гласила «Британский музей». Глава 8. Был ранний вечер, и безоблачное небо мутировало из темно-синего в сумрачно-лиловое с мазками огненно-оранжевого и лаймово-зеленого над Паддингтоном в 4 милях к западу, где недавно, во всяком случае с точки зрения обзора старого Бейли, село солнце. Небеса, с некоторым удовлетворением думал старый Бейли, никогда не бывает двух одинаковых, ни днем, ни ночью. Старый Бейли считал себя знатоком небес, а вот эти были особенно хороши. На сегодняшнюю ночь старый Бейли разбил свою палатку на крыше здания напротив собора Святого Павла в центре лондонского Сити. Он любил собор Святого Павла. Вот уж что, во всяком случае, за последние 300 лет мало изменилось. Собор был построен из белого портлендского камня, который на задымленном лондонском воздухе постепенно почернел от сажи и грязи. А теперь, после чистки Лондона в 70-х, снова стал более или менее белым, но все же остался старым привычным собором. Об остальном лондонском Сити старый Бейли такого бы не сказал. Оторвавшись от созерцания любимых небес, он заглянул за край крыши и перевел взгляд на залитую натриевым светом мостовую вниз. Ему были видны прикрепленные к стенам камеры видеонаблюдения и немногие машины, а еще один запоздалый служащий, который, закрыв дверь конторы, поспешил к станции метро. Бррр! От одной мысли о том, чтобы спуститься под землю, старого Бейли передернуло. Он был крышный человек и этим гордился. Так давно бежал от мира на уровне земли. Старый Бейли еще помнил те времена, когда в лондонском Сити действительно жили, а не только работали. Жили и вожделели, хохотали до упаду и строили дома в притирку один к другому, и каждый был полон людских голосов. Ба! Да ведь шум, грязь, вонь и песни из проулка неподалеку, известного тогда, во всяком случае, среди простого люда, как «Дерьмовый переулок», стали в свое время легендой. Теперь в Сити никто не жил. Он стал холодным и безрадостным пристанищем офисов и контор. Людей, которые работали днем, а по вечерам уезжали к себе домой куда-то еще. Здесь уже не место для жизни. Старый Бейли даже тосковал по вони. Последний мазок оранжевого поблек до ночного пурпура. Старый прикрыл клетки, чтобы птицы немного вздремнули. Птицы поворчали, потом заснули. Почесав нос, старый Бейли направился в свою палатку, где достал почерневший котелок, немного воды, морковки и картошки, соль и пару дохлых ощипанных скворцов. Он вышел на крышу, развел в закопченной банке из-под растворимого кофе костерок и как раз ставил вариться похлебку, когда почувствовал, что кто-то наблюдает за ним, укрывшись в тени дымовой трубы. Схватив большую вилку для поджаривания на огне Гренок, он угрожающе взмахнул ей в сторону трубы. «Кто там?» Из тени выступил маркиз де Карабас и, небрежно поклонившись, сверкнул великолепной белозубой улыбкой. Старый Бейли опустил свою грозную вилку. «Ах, это ты!» — сказал он. «Ну, зачем пожаловал? За птицами? Или за информацией?» Подойдя к костерку, маркиз выловил из похлебки старого Бейли кусок морковки и с удовольствием начал его жевать. «Должен признаться, за информацией!» «Ха!» — довольно хмыкнул старый Бейли. «Но надо же! Внезапное возвращение тяги к знанию!» Тут он поддался к маркизу. «А что ты мне дашь взамен? Что тебе нужно? Может, мне следует поступить, как ты? Попросить об услуге когда-нибудь? Эдакое капиталовложение на будущее!» Старый Бейли усмехнулся. «В конечном итоге выходит слишком дорого!» Без тени юмора ответил маркиз. Старый Бейли кивнул. Теперь, когда солнце зашло, начинало холодать, и к тому же очень быстро. «Тогда башмаки и меховую шапку!» Он осмотрел свои митенки. Сплошная дыра, а не перчатки. «И новые митенки. Зима будет просто сволочная!» «Прекрасно! Я их тебе принесу!» Из внутреннего кармана маркиз де Карабас извлек, как фокусник, розу из воздуха, черную фигурку зверя, которую забрал из кабинета портика. «Что ты мне можешь об этом рассказать?» Нацепив на нос очки, старый Бейли взял у маркиза статуэтку. Она была холодной на ощупь. Сев на короб вентиляции, он повертел обсидиановую фигурку в руках и лишь потом объявил: «Это великий лондонский зверь!» Маркиз промолчал. Его взгляд нетерпеливо перескакивал с фигурки на старого Бейли и обратно. А старый Бейли, упиваясь тем, что подцепил маркиз на крючок и что маркиз об этом знает, продолжил: «Так вот, говорят, давно, во время первого короля Карла, того, кто дал себе голову отрубить, дурачина, еще до пожара и чумы, у Большого Рва, где потом построили тюрьму Флит, жил мясник и держал у себя какое-то несчастное существо, которое откармливал к Рождеству. Одни говорят, это был поросенок, другие, дескать, совсем нет, а третьи, я себя к ним причисляю, что это вообще неизвестно, кто был. Однажды декабрьской ночью зверь сбежал, угодил во Флитов ров и исчез в сточных канавах. Он питался отбросами и рос, и рос, и рос, становился все злее и опаснее. Время от времени вниз посылали отряды охотников, чтобы с ним разделаться». Маркиз поджал губы. «Он, наверное, сдох 300 лет назад. Такие, как он, слишком злобные, чтобы умереть», — покачал головой старый Бейли. «Они слишком старые, большие и опасные». «Я думал, это всего лишь легенда», — вздохнул маркиз. «Как аллигаторы в нью-йоркской канализации». Старый Бейли с умудренным видом кивнул. «Ты про этих больших белых шельмецов?» «Ну да, они там есть, не сомневайся. Повстречав их, один мой друг головы лишился». Повисло молчание. Старый Бейли отдал маркизу статуэтку, а потом вдруг поднял руки и щелкнул сложными пальцами по большому на манер крокодиловой пасти перед носом де Карабаса. «Не боись!» — усмехнулся он самый страшный, какой только умел, ухмылкой. «У него была запасная!» Маркиз фыркнул, неуверенный, не водит ли его старый Бейли за нос. Сделал неуловимое движение, и статуэтка исчезла в недрах его черного пальто. «Подожди!» — велел старый Бейли. Нырнув в свою бурую палатку, он вернулся с серебряным ларчиком, который маркиз оставил ему на хранение в их прошлую встречу. Ларчик он протянул маркизу. «А как насчет этого?» — спросил он. «Ты готов взять его назад? У меня мурашки по коже бегают от того, что он со мной рядом». Пройдя к краю крыши, маркиз спрыгнул на 8 футов и приземлился на соседнее здание. «Возьму, когда все закончится!» — крикнул он. «Будем надеяться, что тебе не придется его использовать!» Старый Бейли перегнулся через край крыши. «А как я узнаю, если придется?» «Узнаешь!» — отозвался маркиз. «Крыс тебе скажут, что с ним делать!» На том он перемахнул через скат и буквально заскользил вниз по стене, используя уступы и водосточные трубы как опоры для рук и ног. «Надеюсь, я никогда не узнаю. Вот и весь мой вам сказ», — проворчал сам себе старый Бейли, ибо спящие птицы не могли его услышать. Потом ему в голову пришла ужасная мысль. «Эй!» — крикнул он, обращаясь к Ночи и Сити. «Не забудь про башмаки и митенки!» Плакаты рекламировали освежающие и укрепляющие солодовые напитки, двухшиллинговые железнодорожные экскурсии на побережье, соленую сельдь, воск для усов и ваксу для штиблет. Это были почерневшие от дыма реликты конца 20-х или начала 30-х годов. Ричард смотрел на них, не веря своим глазам. Станция казалась совершенно заброшенной, богом забытое место. «Это действительно станция Британский музей», — признал Ричард. «Но такой станции никогда не было. Это все неправильно. Она была закрыта в 33-м и опечатана», — сказала дверь. «Все страньше и страньше», — пробормотал Ричард. Это было все равно, что ходить по живой истории. До него доносилось эхо проходящих по соседним туннелям поездов, поднятый ими ветер лохматил волосы. «А еще такие станции есть?» «Около 50, — сказала охотник. «Впрочем, не все они доступны, даже для нас». В тенях на краю платформы что-то шевельнулось. «Здравствуйте!» — позвала дверь. «Как поживаете?» Она присела на корточки, на свет фонаря вышла и понюхала руку двери, бурая крыса. «Спасибо», — весело сказала дверь. «Я тоже рада, что и вы живы». Ричард осторожно придвинулся ближе. «Хм, дверь, ты не могла бы кое-что сказать крысе за меня?» Крыса повернула к нему голову. «Мисс Усити говорит, что если тебе есть что ей сказать, можешь сделать это сам», — объяснила дверь. «Мисс Усики?» Дверь пожала плечами. Это буквальный перевод. На крысином выходит благозвучнее. В этом Ричард не сомневался. «Хм. Здравствуйте, мисс Усики. Понимаете, была одна девушка из племени ваших крысословов. Ее звали Анестезия. Она вела меня на передвижную ярмарку. Мы переходили мост в темноте, и ей просто не удалось добраться на другую сторону». Крыса прервала его пронзительным скуи. Дверь заговорила. Медленно и механически, как синхронный переводчик. Она говорит, что крысы не винят тебя за потерю. Твою провожатую забрала ночь, как дань. Но крыса снова пискнула. «Иногда они возвращаются», — перевела дверь. «И мисс Усики отметила твою заботу и благодарит тебя за нее». Кивнув Ричарду, крыса моргнула глазками-бусинками, потом спрыгнула на пол и юркнула назад в темноту. «Симпатичная крыса», — сказала дверь. Теперь, когда у нее был свиток, ее настроение как будто заметно улучшилось. «Вон туда, наверх!» — она указала на арку, наглухо закрытую стальной дверью. Они подошли к двери. Ричард налег плечом на металл. «Заперто на засов с другой стороны». «Кажется, опечатано», — сказал Ричард. «Без специальных инструментов не обойтись». Дверь внезапно улыбнулась, ее лукавое личико словно осветилось изнутри, на мгновение сделавшись прекрасным. «Понимаешь, Ричард, моя семья, мы открывающие. Это наш дар. Смотри». Протянув грязную ладошку, она коснулась двери. Долгое мгновение ничего не происходило. Потом с той стороны раздался громкий лязг, а с их стороны глухой скрежет. Дверь толкнула дверь, и та отворилась с яростным скрипом ржавых петель. Подняв воротник кожаной куртки, дверь поглубже засунула руки в карманы. Охотник посветила фонариком в черный провал за дверью. Каменные ступени уводили в темноту и неизвестность. «Сможешь прикрыть нас сзади, охотник?» — попросила дверь. «Я пойду впереди. Ричард, за мной». Она поднялась на несколько ступенек, но охотник осталась стоять на месте. «Госпожа!» — окликнула она. «Ты идешь в Над Лондон?» «Вот именно!» — отозвалась из темноты дверь. «Мы идем в Британский музей!» Охотник прикусила губой и покачала головой. «Я должна остаться в Под Лондоне!» Голос у нее дрогнул. Ричард сообразил, что охотник впервые выказала что-то помимо неизменной уверенности в себе, умения все делать в совершенстве и временами веселье за его Ричарда счет. «Ты же моя телохранительница, охотник!» — удивилась дверь. Охотнику, казалось, было не по себе. «Я твоя телохранительница в подлондоне, но в надлондон я пойти с тобой не могу». «Но ты должна!» «Я не могу, госпожа». «Я думала, ты понимаешь. Маркиз знает. Пока ты остаешься в подлондоне, охотник о тебе позаботится», — вспомнил Ричард. «Ну да, так он и сказал». «Нет», — сказала дверь, вздернув острый подбородок и сощурив многоцветные глаза. «Не понимаю». «В чем дело?» — презрительно добавила она. «Какое-то проклятие или еще что?» Помешков, охотник облизнула губы и неохотно кивнула. Она словно признавала, что страдает заболеванием, о котором не принято говорить в обществе. «Послушай, охотник», — услышал Ричард свой собственный голос, — «не глупи». На мгновение ему показалось, что она сейчас его ударит, что было бы скверно, или заплачет, что было бы намного, намного хуже. Но, сделав глубокий вдох, она размеренным тоном произнесла: «Я буду рядом с тобой, пока ты остаешься в подлондоне, и буду охранять тебя от любой напасти, какая может встретиться тебе на пути. Но не проси следовать за тобой в надлондон. Этого я не могу». Сложив руки на груди, она чуть расставила ноги, уперлась ими в землю и как бы напоказ всему подмилью превратилась в статую женщины, которая никуда не идет, статую из латуни, из меди и жженой карамели. «Ладно», — бросила дверь. «Пойдем, Ричард». И бегом стала подниматься по ступеням. «Послушай», — начал Ричард, — «почему бы нам не остаться внизу? Найдем маркиза, и тогда все вместе пойдем наверх». Дверь исчезла во тьме над ним. Охотник словно приросла к подножию лестницы. «Я буду ждать здесь, пока она не вернется», — сказал ему охотник. «Сам решай, идти тебе или нет». Ричард бегом, насколько позволяла кромешная тьма, бросился вверх по ступенькам. Вскоре он увидел над собой свет фонарика двери. «Подожди», — выдохнул он, — «пожалуйста». Она остановилась, давая ему себя нагнать. А потом, когда он поравнялся с ней и встал рядом на клаустрофобически маленькой площадке, подождала, пока он переведет дух. «Ты не должна просто так убегать», — сказал Ричард. Дверь промолчала. Только и без того сжатые губы сжались чуть больше, а острый подбородок еще чуточку вздернулся. «Она же твоя телохранительница!» — не отступал Ричард. Девушка молча стала подниматься на следующий пролет. Ричард поплелся следом. «Мы все равно скоро вернемся». Снизошла до разговора дверь. «И тогда она снова сможет начать меня охранять». Воздух был сырой, затхлый, давящий. Ричард спросил себя: как, не имея канарейки, определить, можно ли здесь дышать? И попытался утешить себя, что раз они не падают, то дышать тут можно. «Полагаю, маркиз действительно знал», — задумчиво сказал он. «Про ее проклятие или что там еще?» «Да», — отозвалась дверь. «Надо думать, знал». «Он», — начал Ричард, — «маркиз. Понимаешь, честно говоря, на мой взгляд, он немного себе на уме, да и вообще плут». Дверь остановилась. Лестница перед ними уперлась в кирпичную стену грубой кладки. Он настолько же немного себе на уме, насколько крысы немного покрыты шерсткой. Тогда почему ты обратилась к нему за помощью? Разве не было никого другого, кому ты могла бы меня послать? Мы потом об этом поговорим. Развернув данный Эрлом свиток, она проглядела каракули, написанные архаическим почерком, потом снова его свернула. «Сами справимся», — решительно сказала она. «Тут все есть. Нам нужно просто попасть в Британский музей. Находим Ангелус и выбираемся. Проще простого. Расплюнуть. Закрой глаза». Ричард послушно закрыл. «Проще простого», — повторил он. «Когда такое говорят в кино, это всегда означает, что вот-вот случится что-то ужасное». Повел легкий ветерок. Плотность тьмы за его закрытыми веками неуловимо изменилась. «И к чему ты клонишь?» — спросила дверь. Акустика тоже изменилась. Теперь они были во много большем помещении. «Кстати, уже можешь открыть глаза». Ричард открыл глаза. Судя по всему, они очутились по другую сторону стены и теперь стояли в углу помещения, которое он принял за склад старья, но не просто кладовку со всяким хламом. Было в этом старье нечто странное и особенное. Это было великолепное, редкое, причудливое и дорогое старье, которое, как правило, ожидаешь увидеть только в каком-нибудь... «Мы в Британском музее?» — спросил он. Дверь нахмурилась. Казалось, она о чем-то думает или к чему-то прислушивается. «Не совсем». Но мы очень близко. Думаю, это один из запасников или какое-то хранилище. Подняв руку, она коснулась складки старинного костюма, выставленного на восковом манекене. Жаль все-таки, что с нами нет телохранительницы. Чуть склонив голову, дверь посмотрел на него серьезно. От чего тебя нужно охранять, Ричард Мэйхью? Ни от чего, признал он. Но тут они завернули за угол, и он добавил, ну, от них, может быть. «Вот черт!» — одновременно вырвалось у двери. Причина, почему Ричард сказал «ну, от них, может быть», а дверь выругалась «вот черт», заключалась в следующем. На постаментах по обеим сторонам прохода, по которому они шли, стояли господа Крупп и Вандермар. Ричарду они ужасающим образом напомнили выставку современного искусства, на которой однажды водила его Джессика. Гениальный молодой художник объявил, что нарушит все табу искусства, и для этой цели организовал кампанию систематического расхищения могил, а потом выставил 30 наиболее интересных плодов своих опустошительных рейдов в стеклянных витринах. Выставку закрыли после того, как художник продал украденный труп номер 25 за шестизначную сумму одному рекламному агентству, а родственники украденного трупа номер 25, увидев фотографию экспоната в Сан, подали в суд, дабы получить свою долю прибыли, и потребовали изменить название шедевра на «Эдгар Фоспринг, 1919-1987, любящий муж, отец и дядя, покойся с миром, папочка». На заточенные за стеклом трупы в запачканных костюмах и порванные платья Ричард взирал с ужасом. Ненавидел себя за то, что смотрит, но не мог отвести взгляда. Мистер Крупп улыбнулся и стал похож на змею, у которой в пасти застрял полумесяц, отчего его сходство с украденными трупами номера с 1 по 30 только увеличилось. «Что?» — спросил улыбающийся мистер Крупп. «Никакого господина, я такой ловкий всезнайка, маркиза? Никакой там... Разве я вам не говорила? Она! Наверх подняться я не могу! Охотника?» Он помедлил для большего эффекта. Было в мистере Круппе что-то от испортившейся ветчины. «Ну надо же! Меня пора покрасить серым и назвать злым волком, ведь передо мной две заблудшие овечки, совсем одни, а на дворе ночь. И меня тоже можно называть волком, мистер Крупп», услужливо сказал мистер Вандермар. Мистер Крупп сполз со своего постамента. «Позвольте шепнуть вам один совет, ваши мохнатые ушки, милые ягнятки», — сказал он. Ричард огляделся по сторонам. Должно же быть какое-то укрытие, куда они могли бы сбежать. Он потихоньку взял дверь за руку и снова в отчаянии огляделся. «Ну что вы! Прошу вас, не надо! Оставайтесь на месте», — продолжал мистер Крупп. «Вы нам тут так нравитесь, и мы совсем не хотим причинять вам боль». «Нет, хотим», — возразил мистер Вандермар. «Если вдуматься в ваши слова, мистер Вандермар, пожалуй, вы правы. Мы хотим причинить боль вам обоим. Очень хотим, и очень много боли. Но в настоящий момент мы тут не за этим. Мы пришли, чтобы привнести в игру изюминку. Понимаете, когда все становится простым и скучным, мы с партнером теряем терпение и... Сколь бы трудно ни было вам в это поверить, наше солнечное и миролюбивое настроение». Демонстрируя свое солнечное и миролюбивое настроение, мистер Вандермар оскалил зубы. Это было, без сомнения, самое ужасное, что когда-либо видел Ричард. «Оставьте нас в покое!» Голос двери прозвучал ясно и твердо. Ричард сжал ее руку. Если она может быть храброй, сумеет и он. «Если хотите причинить вред ей, — сказал он, «Сначала вам придется убить меня». Эти его слова как будто от души порадовали мистера Вандермара. «Ладно», — улыбнулся он, — «большое спасибо». «И тебе тоже мы сделаем больно», — сказал мистер Крупп. «Но попозже», — добавил мистер Вандермар. «Понимаете, — взялся объяснять мистер Крупп тоном, похожим на прогорклое масло, — в настоящий момент мы здесь, чтобы терзать вас, так сказать, морально». Голос мистера Вандермара прозвучал, как ночной ветер, веющий над пустыней костей. «Заставить вас помучиться, испортить вам день». Мистер Крупп присел у постамента мистера Вандермара. «Сегодня вы были на Эрловом дворе», — сказал он тоном, который, как предположил Ричард, любовно считал легким и светским. «И что с того?» — спросила дверь. Она понемногу пятилась от обоих головорезов. Мистер Крупп улыбнулся. «Как мы это узнали? Как мы узнали, где найти вас сейчас?» «В любой момент можем до вас добраться», — прошептал мистер Вандермар. «Тебя продали, божья коровка», — сказал мистер Крупп, обращаясь к двери, и, как сообразил Ричард, только к ней одной. «В твое гнездышко затесался предатель. Кукушонок». «Бегом!» — крикнула она, развернулась и побежала. Ричард побежал тоже к двери в дальней стене залы со старым хламом. От прикосновения двери дверь распахнулась. «Пожелайте им доброго пути, мистер Вандермар!» — произнес у них за спиной голос мистера Круппа. «Прощайте!» — сказал мистер Вандермар. «Нет-нет, не так!» — поправил его мистер Крупп. «О ревуар!» Тут он издал такой звук. «Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!» Какой могла бы издать кукушка, будь она 5,5 футов росту и питая на слабость к человечине. А мистер Вандермар, оставшись верным своей природе, запрокинул вытянутую узкую голову и завыл по-волчьи, призрачно, зверино и безумно. Над ними раскинулось ночное небо. Они бежали по мостовой Рассел-стрит в Блумсбери. Ричарду казалось, что его сердце вот-вот пробьет себе дорогу через грудную клетку. Мимо проехала большая черная машина. За высокой, выкрашенной черным оградой, маячил британский музей. Скрытые прожектора ярким светом заливали высокое белое викторианское здание, огромные колонны по фасаду, ступени, ведущие к главному входу. Это было хранилище мириада сокровищ со всего света, награбленных, найденных и переданных в дар более чем за 100 лет. Они подошли к боковой калитке. Схватившись за нее обеими руками, дверь всем весом на нее навалилась. Ничего не произошло. «Разве ты не можешь ее открыть?» — удивился Ричард. «А что я, по-твоему, пытаюсь сделать?» — огрызнулась она. В нескольких сотнях футов правее у главных ворот выстроилась очередь машин. Выходившие из них пары в вечерних туалетах устремлялись по подъездной дорожке к музею. «Вон туда!» — указал направо Ричард. «Через главные ворота!» Кивнув, дверь оглянулась через плечо. «Те двое как будто за нами не гонятся», — пробормотала она, и первой поспешила к главным воротам. «С тобой все в порядке?» — спросил Ричард. «Что случилось?» Но девушка как будто еще глубже скрылась в складках объемистой кожаной куртки. Лицо у нее осунулось еще более обычного, хотя такого, казалось, и быть-то не могло. Под глазами проступили черные круги. «Я устала», — бесстрастно сказала она. «Слишком много сегодня открыла дверей. Всякий раз это забирает частицу меня. Мне нужно немного времени, чтобы оправиться. Вот съем что-нибудь, и все будет хорошо». Охранник у главных ворот придирчиво рассматривал тесненные приглашения, которые приходилось представлять каждому чисто выбритому мужчине в смокинге и каждой благоухающей духами даме в вечернем платье, после чего ставил галочки против имен в своем списке и лишь затем позволял проходить. Стоящий рядом с ним полицейский в форме бесстрастно надзирал за приглашенными. Ричард и дверь прошли в ворота, но никто не удостоил их и взглядом. На каменной лестнице, ведущей ко входу в музей, выстроилась вторая очередь, и Ричард с дверью пристроились в ее хвост. Седовласый господин в сопровождении дамы, кутавшейся в норковую шубу, стали сразу за ними. В голову Ричарду пришла неожиданная мысль. «Они нас могут видеть?» — спросил он. Дверь повернулась к джентльмену. «Эй, — окликнула она, уставившись прямо ему в лицо. Джентльмен с недоумением оглянулся по сторонам, будто не понял, что именно привлекло его внимание. Потом он заметил стоящую прямо перед ним дверь. «Здравствуйте», — неуверенно сказал он. «Я дверь», — представилась девушка. «А это Ричард». «О!» — протянул джентльмен, порылся во внутреннем кармане, достал портсигар и тут же о них забыл. «Ну вот, видишь», — сказала дверь. «Кажется, да», — ответил Ричард. Некоторое время, пока очередь медленно продвигалась к единственной открытой двери, они молчали. Дверь, развернув снова, проглядела свиток, словно хотела в чем-то удостовериться. Потом Ричард вдруг сказал: «Предатель?» «Они просто над нами издевались», — отозвалась дверь. «Старались выбить нас из колеи». «И чертовски в этом преуспели», — пробормотал Ричард. Но тут они вошли в открытую дверь и очутились в вестибюле Британского музея. Мистер Вандермар был голоден, поэтому назад они пошли через Трафальгарскую площадь. «Попугать ее!» — с отвращением бормотал мистер Крупп. «Попугать ее! Подумать только, до чего мы дошли!» Мистер Вандермар нашел в урне половину сандвича с креветками и салатом и осторожно разрывал его на мелкие кусочки, которые бросал затем на плиты перед собой, чем привлек стайку голодных, но аппетитных, припозднившихся голубей. «Надо было поступить по-моему», — сказал мистер Вандермар. «Ее гораздо больше бы напугало, если бы мы, когда она отвернется, оторвали ему голову, просунули через горло мою руку и погрозили бы ей пальцем». «Они всегда кричат», — доверительно сообщил он, «когда глазные яблоки вываливаются». Правой рукой он показал, как просунул бы руку и погрозил бы пальцем. Но мистер Крупп и слышать об этом не хотел. «Откуда такое миндальничание на данной стадии?» — вопросил он. «Я не миндальничаю, мистер Крупп», — возразил мистер Вандермар. «Я люблю, когда глазные яблоки вываливаются. Гляделки и земки». Прилетели новые серые голуби, которым, собственно говоря, давно уже пора было лечь спать, и стали важно расхаживать, склевывая куски хлеба и креветки и пренебрегая салатом. «Я не про вас говорю, а про шефа», — отозвался мистер Крупп. «То убейте, то украдите, то попугайте. Почему бы ему не решить, наконец, чего он хочет?» У мистера Вандермара закончился сандвич, который он использовал как приманку, поэтому он метнулся в стаю голубей, которые взлетели с лопанием крыльев и ворчливым клёктом. «Ловко поймано, мистер Вандермар», — одобрительно сказал мистер Крупп. Мистер Вандермар держал удивленного и расстроенного голубя, который ворчал и ерзал у него в кулаке и тщетно клевал в пальцы. «Ну да ладно», — театрально вздохнул мистер Крупп. «Теперь-то мы уж точно запустили кошку в голубятню», — с наслаждением сказал он. Мистер Вандермар поднес голубя к лицу. Раздался хруст. Это он откусил птице голову и начал жевать. Сотрудники службы безопасности провожали гостей в просторный холл, которому как будто отвели роль передней. Не обращая ни малейшего внимания на охранников, дверь направилась в залы музея, и Ричард потащился следом. Они прошли через египетские залы и поднялись на несколько пролетов служебной лестницы в комнату с табличкой «Раннесредневековая Англия». Согласно этому свитку, Ангелус где-то в этом зале. Она еще раз развернула свиток и огляделась по сторонам, на сей раз внимательнее. Потом вдруг скривилась. «Эх, ма!» — воскликнула она вместо объяснения и бегом бросилась к лестнице, по которой они только что поднялись. Ричард испытал острое дежавю и лишь потом сообразил, что да, в происходящем есть нечто знакомое. Именно так он проводил свои выходные в эпоху Джессики, в которую, как теперь начинало казаться, жил давным-давно кто-то другой. «Значит, Ангелуса там не было?» — спросил он. «Нет, не было», — отозвалась дверь несколько резче, чем того требовал, на взгляд Ричарда, вопрос. «Ну, ошарашенно», — протянул он, — «я только спросил». Они вошли в другой зал, и Ричард спросил себя, не начинаются ли у него галлюцинации, скажем, от переедания сладкого при Эрловом дворе или от сенсорной депривации. Я слышу музыку. По звуку походило на струнный квартет. Здесь какой-то прием, — объяснила дверь. Ну, конечно. Мужчины и женщины в вечерних туалетах, с которыми они стояли в очереди. И в этом зале Ангелуса тоже как будто не было. Дверь направилась в следующий. Ричард поплелся за ней, жалея, что не может быть хоть чем-то полезен. «А как выглядит этот Ангелус?» — спросил он. На мгновение ему показалось, будто она сейчас отругает его за бесконечные вопросы. Но она только, остановившись, потерла лоб. Тут лишь сказано, что на нем нарисован ангел. Но ведь найти его будет не так трудно, с надеждой добавила она. В конце концов, на свете не так много предметов, на которых нарисованы ангелы, правда? Глава 9. Джессика испытывала некоторый стресс. Она волновалась, нервничала, дергалась. Она ведь каталогизировала коллекцию, договорилась с Британским музеем о проведении выставки, организовала реставрацию гвоздя программы, помогала развешивать и расставлять экспонаты и составила список приглашенных на потрясающую презентацию. «Это к лучшему, что сейчас она ни с кем не встречается», — говорила она друзьям. «Даже имейся у нее сердечный друг, у нее все равно не было бы на него времени». Но когда выдавалась свободная минутка, она все же думала. Приятно было бы иметь кого-то, с кем можно ходить по выходным в галерее. Кого-то для... Нет, в это место она мысленно не пойдет. Пытаться ухватить это ощущение все равно, что ловить шарик ртути руками. А потому она сосредоточилась на великом событии. Даже сейчас, в последнюю минуту, слишком многое могло сорваться. Сколько лошадей калечилось в свалке перед решающей битвой? Сколько излишне самоуверенных генералов видели, как уже упавшая им в руки победа оборачивается поражением в завершающее мгновение. Джессика была твердо намерена ничего подобного не допустить. Облаченная в простое, но элегантное платье зеленого шелка, она, как заправский генерал, производила смотр своим войскам и стоически делала вид, что мистер Стоктон вовсе не опаздывает на полчаса. Ее войска состояли из старшего официанта, десятка младших официантов, трех женщин, присланных компанией, поставившей фуршет, струнного квартета и ее собственного ассистента, молодого человека по имени Кларенс. Джессика была убеждена, что Кларенс получил это место только потому, что А. был откровенно геем и Б. столь же откровенно черным. И это служило для нее источником постоянного раздражения, поскольку он был самым расторопным, компетентным и вообще самым лучшим ассистентом, который у нее был до сего дня. Она проинспектировала стол с напитками. «Шампанского нам хватит?» «Да?» Старший официант указал на ящик с шампанским под столом. «А как с газированной минеральной водой?» «Еще один кивок, еще один ящик». Джессика поджала губы. «А как насчет негазированной воды? Пузырьки, знаете ли, не всем по вкусу. Негазированной минеральной воды у них в достатке». «Хорошо». Струнный квартет разогревался, но играл недостаточно громко, чтобы заглушить доносящийся из-за дверей шум. Это был гомон небольшой, но преуспевающей толпы. Пересуды дам в норковых шубах и мужчин, которые, если бы не таблички «не курить» по стенам и, возможно, советы их домашних докторов, курили бы сигары. Ворчание журналистов и знаменитостей, почуявших запах канапе, балаванов, всевозможных деликатесов и дармового шампанского. Кларенс говорил с кем-то по сотовому телефону, который был истинным шедевром складной плоскости в инженерном искусстве и по сравнению с которым переговорные устройства в «Стартреке» казались массивными и старомодными. Выключив телефон, он задвинул антенку и убрал сотовый в карман костюма от «Армани», где тот даже не примял складки. Потом успокаивающе улыбнулся. Звонил из машины шофер мистера Стоктона, Джессика. Они все еще на несколько минут запаздывают. Волноваться не о чем. «Волноваться не о чем», — эхом откликнулась Джессика. «Обречено. Обречено. Все обернется катастрофой. Не чьей-нибудь, а ее, лично ее катастрофой». Взяв со стола бокал с шампанским, она осушила его одним глотком, а пустую посуду протянула официанту при столике с напитками. Склонив голову на бок, Кларенс вслушивался волнами накатывающее из-за закрытых дверей бормотание. Толпа желала войти. Он поглядел на часы, потом с вопросом на Джессику. Точь-в-точь капитан, вопрошающий своего генерала. «Так значит, в долину смерти, мон генераль?» «Мистер Стоктон в пути, Кларенс», — спокойно сказала она. «Он просил о личном просмотре до начала гала-презентации». «Мне выйти посмотреть, как там обстоят дела?» «Нет», — решительно ответила Джессика. А потом также решительно: «Да». Покончив с закусками и напитками, Джессика перешла к струнному квартету и спросила музыкантов в третий раз за последние полчаса, что именно они намерены играть. Кларенс спрятал двойные двери. Положение серьезнее, чем он думал. В передней столпилось больше сотни гостей. И это были не просто люди, а люди с большой буквы. Кое-кто среди них даже личности. «Прошу прощения», — сказал председатель Совета по искусствам Великобритании. «В приглашении сказано 8 часов ровно, уже 9:20. Еще несколько минут», — без запинки заверил его Кларенс. «Служба безопасности, понимаете ли». На него надвинулась женщина в огромной шляпе. Голос у нее был зычный, нахрапистый и свидетельствовал о многолетней парламентской практике. «Молодой человек, вам известно, кто я?» — вопросила она. «Правду сказать нет», — солгал Кларенс, который в точности знал, кто есть кто относительно каждого из присутствующих. «Подождите секундочку, я посмотрю, нет ли тут кого-то, кто знает». Он захлопнул дверь у нее перед носом. «Джессика?» «Назревает бунт. Не преувеличивай, Кларенс». Джессика закружила по комнате точно шелковая зеленая торнадо, расставляя по углам и в стратегических местах зала официантов и подавальщиц с подносами канапе и напитков, проверяя, как работает микрофон, чисто ли на сцене, за кулисами, функционирует ли ворот поднятия занавеса. «Я так и вижу заголовки», — сказал, разворачивая воображаемую газету Кларенс. «Толстосумы задавили любимца рынка в столпотворении за канапе в музее». Кто-то начал стучать в дверь. Шум в передней прибавил децибелов. Кто-то очень громко повторял: «Прошу прощения, прошу прощения». Еще кто-то сообщал всему миру, что это позор, просто позор. Иного слова и не подберешь. «Административное решение», — сказал вдруг Кларенс. «Я их впущу». «Нет, только по...» — закричала Джессика. Но было уже поздно. Двери распахнулись, и орда хлынула в зал. Выражение на лице Джессики преобразилось из ужаса в радость и восхищение. Вибрируя от счастья, она поплыла навстречу гостям. «Баронесса!» — произнесла она с обворожительной улыбкой. «Даже не могу выразить, как мы счастливы, что вы смогли прийти сегодня вечером на нашу скромную выставку. Мистера Стоктона, к несчастью, задержали непредвиденные обстоятельства, но вскоре он будет здесь. Прошу вас, отведайте канапе». Из-за укутанного норкой плеча баронессы весело подмигивал Кларенс. Джессика мысленно перебрала все известные ей грязные эпитеты. Как только баронесса направилась к валаванам, Джессика подошла к Кларенсу и шепотом, не переставая улыбаться, обозвала его парой-тройкой самых отборных. Ричард застыл. Прямо на них, поводя из стороны в сторону лучом фонаря, шел охранник. Он оглянулся в поисках места, где бы спрятаться. Слишком поздно. Из-за статуи давно покойной греческой богини выходил также, поводя фонарем, второй охранник. «Все в порядке?» — спросил у него первый. Второй охранник выступил из темноты и оказался женщиной в униформе. Остановившись возле Ричарда и двери, она сказала: «Пожалуй, да». «Мне уже пришлось помешать парочке пьянчуг в смокингах вырезать свои инициалы на розетском камне. Ненавижу эти приемы».